Глава шестая. Офис был пуст. Зашла к себе в кабинет, подошла к столу и включила телефон. Сначала он высветил мне время 22:10, а затем и 6 пропущенных звонков. 4 от босса, 2 от Валеры, сообщение «Ты уволена» было продублировано и в мессенджере, и в СМС. В почте лежало распоряжение от отдела кадров зайти завтра подписать документы. Меня накрыла полная апатия. Я уже не могла ни плакать, ни переживать. Механически собрала в пакет некоторые дорогие для себя мелочи и надела кроссовки, которые так кстати дождались меня в нижнем ящике. Равнодушно подумала о косметичке, которую оставила где-то в туалете, но искать не стала. Охрана на первом этаже уставилась на меня как на привидение. Наверняка девушки в пижаме мимо них ходят нечасто. Все-таки не выдержала, подошла к тому, которого видела у нас на этаже. «Простите, глупый вопрос. Вы сегодня утром двум каким-то господам в черном дорогу показывали на нашем этаже. Не помните?» «Помню. Почему нет?» Он, оказывается, заикался. Я и не знала. «Это охрана господина, что к вам на встречу приехал. Они туалет искали». «Ага, спасибо. До свидания». Равнодушно ответила я и пошла к выходу. «С вами все в порядке?» — уточнил он. Демонстративно осмотрела пижаму с ног до головы. «Да, думаю, да. Теперь все просто отлично». И вышла на улицу. На меня пялились все прохожие, но мне было все равно. Только когда мимо проезжала полицейская машина с мигающей люстрой на крыше, предпочла спрятаться за деревом. Попасть теперь еще и в местную дурку все-таки не хотелось. У самого подъезда поняла, что ключей-то у меня нет. Дубликат от квартиры лежал где-то на дне пакета с вещами из офиса, а вот в подъезд никак не войти. «Алекса!» — окликнул меня Валера. На сей раз он был без машины. Даже сквозь пелену апатии я заметила, что он еще более нервный, чем раньше. Глаза нездорово бегали туда-сюда, а движения были резкими и несоразмерно размашистыми. «У меня ключей нет», — равнодушно сообщила я. «Ты откуда в таком виде?» Он растерянно осмотрел мою пижаму. «С работы. Разве не видно?» Все так же механически ответила я. «Что случилось?» В это время из подъезда вышла соседка с четвертого со своей мелкой собачкой. Валера подскочил к двери и придержал ее, не давая закрыться. Я медленно прошла мимо соседки под шипение «развелось тут наркоманов» и зашла в подъезд. Валера молчал, и пока мы ехали в лифте, и пока я долго ковырялась в сумке в поисках ключа от двери. Зашла в комнату, поставила коробку на пол и плюхнулась на матрас. Валеры почему-то рядом не было. Чуть погодя, он вышел с кухни. «У тебя ничего выпить нет, не нашел. Тебе бы сейчас не помешало». «Не надо. Ты чего хотел-то? Почему не позвонил?» Его глаза опять забегали из стороны в сторону, стараясь не встречаться с моими. «Так звонил. Твой телефон весь день не абонент. Слушай, тут такое дело, с бизнесом проблемы. У тебя денег можно занять по-быстрому?» Я надула щеки и с шумом выдохнула. «Это не день, а какой-то кошмар». Молча встала с матраса и пошла на кухню, чтобы соображать, мне нужно хотя бы кофе. Пока кофеварка жужжала, прокачивая воду через капсулу, все-таки ответила. «Нет, денег я тебе не дам. Мне самой теперь не хватает». «Слушай, а кредит? Я отдам. Но у меня же официального дохода никакого. А у тебя белая зарплата, ого-го. Тебе дадут. А я за тебя возвращать буду». «Ты с ума сошел?» Взяла в руку кружку и вдохнула аромат. «Почему? Ты мне не веришь?» «Это уже не важно. Меня сегодня уволили, так что нет никакой зарплаты». «Вот же черт!» Он схватился за голову и начал расхаживать по кухне. «Погоди, но в банке-то об этом не знают. У тебя же зарплата на карту идет, так что трудовая им не нужна. Они об увольнении не сразу же информацию получают». «С чего ты будешь отдавать, если у тебя денег нет?» «Да это случайность. Партию товара накрыли, и я остался должен серьезным людям. Как отдам, все снова на мази будет, не волнуйся». «Что значит накрыли? Позвони в полицию». У меня кровь в голову ударила. Мозг внезапно включился и стал точным и холодным. Посмотрела в его глаза, которые он старательно прятал. «Полиция и накрыла, да?» Он промолчал, косясь в сторону. «Креативная логистика, значит», — сказала я холодно, но спокойно. Его обмануло это равнодушие. Валерий решил, что я к этому отношусь так же, как и он. «Представляешь, какой-то кладман сдал. Накрыли весь склад. Следов ко мне никаких быть не может, тут все чисто. Но денег за товар остался должен. Срок мне дали до пятницы. Машину уже продал, квартира не моя. Остался только вариант кредита». «Ты торгуешь наркотой?» Обреченно глядя в пространство перед собой, констатировала очевидный теперь уже факт. «Да не, ну какая наркота? Настоящие наркотики — это героин там и другая жесть. У меня смеси и соли». «Да как ты посмел явиться ко мне с этим?» Взорвалась и швырнула в него чашку. От летящего в лоб фарфора он увернулся, но крутым кипятком его окатило хорошо. Валера завыл, спешно вытирая обожженную щеку рукавом. «Пошел вон отсюда!» Моя рука нащупала следующий предмет, и я, не глядя, запустила его в этого гадкого наркодилера. Сковорода прилетела ему точно в переносицу. «Ах ты!» У него даже слов для меня не хватило. Валера подлетел к двери, придерживая ладонью окровавленный нос, повернулся ко мне и прошипел. «Если ты хоть кому-то скажешь...» Я с яростью смотрела ему в глаза, а моя рука шарила по столу и, наконец-то, нашла какой-то удобный предмет. Валерий переменился в лице и выскочил за дверь. Посмотрела на разделочный нож в кулаке и устало сползла по дверце тумбочки на пол. Сегодня я уничтожила всю свою жизнь. Потеряла работу, да еще, скорее всего, с таким выговором, что найти новую будет ой как непросто. Умножила на ноль свою личную жизнь, выяснив, что я настолько дура, что не замечала очевидного, принимала подарки от ублюдка и подлеца. Повинуясь минутному порыву, вскочила с пола и поискала глазами злосчастный кулон. Он же где-то здесь был. Распахнула дверцы шкафа и увидела, что железная коробка с надписью «Мука» развернута так, что букв не видно. Сама бы я так никогда не поставила. Горько усмехнулась, приподняла крышку рукой. Та, как я и думала, была неплотно закрыта, и заглянула внутрь. Ожидания меня не подвели. Коробка оказалась пустой. Валерий на кухне искал вовсе не выпивку. Он украл мой внеземной гаджет. Не помню, как дошла до кровати и упала на матрас. Рыдала, наверное, полночи, и совсем не помню, как заснула. Утром проснулась с абсолютно красными опухшими глазами. Стащила с себя ненавистную голубую пижаму, в которой, оказывается, провела всю ночь, и выкинула в мусорное ведро. Попыталась привести себя в порядок, но, глядя на свою несчастную физиономию в зеркале, так распереживалась за себя, что опять зарыдала. Идти в таком виде в отдел кадров мимо ресепшн с его ядовитыми девицами и ехать в лифте с красными от слез глазами — нет уж, обойдутся. Никто не должен видеть меня такой. Завтра приду в себя и заявлюсь яркой и улыбающейся. Пусть ходят слухи, что я сошла с ума и нашла себе место потеплее. Найду способ их распустить. Сегодня будет день скорби и жалости. Жаль только, во всем мире нет ни одной души, которой можно было бы поплакаться в жилетку. Может, действительно в полицию пойти? А то вдруг после того, как с него все стрясут, его кредитор заявится. Это же не государство. У бандитов свои понятия. Задумалась. Может ли Валера устроить такую подлость? В принципе, запросто. Только вот идти в органы было нельзя, потому что как рассказать, что именно он у меня украл? Даже позвонить некому. Разве маме? Ну, что ей скажешь? За этот год звонила и не раз. Ни разу трезвой не застала. Спивается с отчимом. Работы у них нет, одна его пенсия по инвалидности. На нее и бухают. Думала рвануть туда, вывести мать в Москву. Даже сейчас, когда ни с деньгами, ни с работой ничего не понятно, как-нибудь вывернулась бы. Да только не поедет она. Полгода назад целый час уговаривала и мат в свой адрес терпела. Бесполезно. Чужая я ей. Как отрезала, едва уехала. Ближе к вечеру меня доконал голод. Пошла к холодильнику, подивилась на пустые полки и собралась в магазин. Возвращаясь с сумками возле подъезда, отметила, что двое в темном БМВ опять сидят у моего дома и ждут кого-то. Мне все равно. Паранойю настолько придавило вчерашним днем, что она задохнулась под этим грузом проблем и окончательно сдохла. Долго гадала, что же приготовить, и неожиданно для себя решила сварить суп. Настоящий борщ, такой, как мама в детстве делала. Столовские не шли с ним ни в какое сравнение. Жаль, только свеклу не додумалась купить. Но это меня не остановило. поставила большую кастрюлю с водой на плиту и решила, что успею сбегать, пока она закипает. Схватила еще один пакет, а под ним Валеркин кулон. Скривившись, подняла его, намереваясь выкинуть, а потом все-таки остановилась. Вдруг этот гад еще раз заявится. Будет прекрасная возможность кинуть подонку его подарок в лицо. Накинула легкое пальто, машинально сунула в карман смартфон и кулон и открыла входную дверь. Чья-то рука грубо оттолкнула меня назад в квартиру. Я чуть не упала и больно ударилась спиной о стенку. В квартиру вошли те двое, что ждали в машине у подъезда. «Я все думаю, кем назваться? Соседкой снизу или сантехником? А она мне сама дверь открывает». С похабной улыбкой произнес тот, что был повыше и постарше. Второму, низенькому и коренастому парню с шеей борца. «Ну что, поговорим, Александра?» — обратился он ко мне. Мой мозг уже вовсю шелестел шестеренками. «Это не мрак. Почему-то в этом я была уверена. Ник сравнивал их с аристократами, а передо мной стояли два гопника. Ко мне заявился прощальный подарочек от Валеры». «Поговорим», — сказала я, глядя из-под лобья. «Кофе хотите?» «А ты гляди, бойкая», — сказал дылда напарнику, а затем мне. «Я бы выпил, да только, боюсь, клофелина насыплешь. Валерий про тебя такого понарассказывал. Кроме как глюками это не объяснишь». Глаза у него были маленькие, внимательные и злые. Расположены очень близко к носу, так что мне показалось, что на меня смотрит дуло двустволки. Коренастый закрыл дверь на замок и встал рядом с ней, перекрывая возможность сбежать. Я отлипла от стены и зашла на кухню. Высокий последовал за мной. На плите шумела кастрюля с водой. Не спрашивая гостя, запустила кофеварку. Чем больше отражений в жидкости, тем лучше. «Так чего вы хотите?» «Валерия я выставила, как только узнала, чем он занимается. Если вы его видели после вчерашнего вечера, так знайте, что это я его так разукрасила». Дылда хохотнул. «Нос разбит, и фингалы на оба глаза сразу, как у панды. Зачет, девка. Хорошо припечатала. Мы ему еще вчера добавили. К тебе по другому поводу базар есть. Твой хахаль втирал нам, что ты какой-то потайной ход открыла в такие места, куда обычному человеку не попасть. Веры ему особой нет, так как знаем, что давно с педами да коксом балуется. Но он такие доказательства предъявил». Бандит вынул из-за пазухи белый сталагмит и положил на стол. «Такой можно в любой пещере отломать, даже в Подмосковье», — пожала я плечами. «Такой, да не такой. Мы эту хрень уже к ювелиру отнесли. Вот это искрящаяся пыль на сосульке». Бандит вертел сталагмит в пальцах. «Брюлики. Алмазы чистейшей воды. Пару камушков с четверть карата мы уже из нее выковырили». Медленно опустилась на стул. Дело принимало неожиданный поворот. «Ну а эта штучка тебе ведь знакома?» Рука бандита нырнула в карман, а когда появилась, то сразу окуталась облаком мерцающих иконок. «По глазам вижу, что знакома». «Даже если так...» «Валерий должен был вам рассказать, что я не могу управлять тем, где окажусь. Понятия не имею, как опять попасть в ту пещеру с алмазами или как добыть еще таких волшебных кругляшков». «Это ты ему втирала. Он лошок по жизни. А мне сдается, что ты его развела. Мы за тобой не первый день смотрим. Как ты в парк ходила и растворилась там в воздухе, и как потом на другой день туда уже с сумками поперлась, да что-то не так пошло». Вернулась расстроенная. «Вот то, что два дня подряд ты сигать в свои двери не можешь, это верю. Но с сумками ты точно знала, куда идешь. Так что открывать проход в нужное место умеешь. Раз вчера в пижаме заявилась, ты опять своей дверью пользовалась. Приключений на задницу искала. Значит, сегодня у тебя отходняк. Мы специально подгадали, чтобы ты у нас на глазах не испарилась». «И чего вы от меня хотите?» «Ну ты же не дура. Сама понимаешь, стабильных поставок». «А мне что с того будет?» «Вот это деловой разговор, уважаю. Думал, все, ломаться станешь». Дылда поставил себе стул и опустился на него, положив нога на ногу. «Начнем с того, что я уверен. Долго ты в своих дверях прятаться не можешь. Тебе приходится возвращаться, иначе уже давно бы лыжи навострила. Ты уже убедилась, что руки у нас длинные, а глаза приметливые. Незамеченной не останешься. Так что бежать и прятаться от нас не стоит. Ежели действительно не обманешь и барыш будет, так поделимся. Мы же честные люди. Сама ты эти брюлики никогда в жизни за нормальное бабло не сдашь. Через нас по-любому выгоднее будет. Ну, а с машинкой этой чудной еще покумекать надо. Выход найти. Как найдем, куда пристроить, так тоже поделимся. Я с тоской оглядела кухню. Пусть и прожила в ней всего год, но мне было хорошо и уютно, даже несмотря на голые стены. Это моя берлога, где так просто было прятаться от проблем. К сожалению, от этой беды стены меня не спасли. Конечно, в душе тлела слабая надежда, что, отсидевшись, когда-нибудь смогу сюда вернуться. Но сердце подсказывало, что нет. Я прощаюсь с этим домом навсегда. «Вы так и не поняли, что она делает?» «А ты знаешь...» — бандит подался вперед и впился в меня своими глазами-двустволками. «Конечно, иначе бы не притащила. Это же я Валерке не рассказала, потому что он трепло еще то. Вам могу показать». «Давай. Только имей в виду, у Лехи, который в дверях, разряд не только по борьбе, но и по стрельбе. Ежели ты что не так со мной сделаешь, он в тебе дырок наделает быстрее, чем ты словом «мама» скажешь». «Дурак, это же просто смартфон из другого мира. Он не опасен». Бандит протянул мне кругляшок. Я встала со стула, хотя могла дотянуться и так, подошла к нему и взяла гаджет из руки. Сделала вид, что возвращаюсь на место, и повернулась к плите. Вода уже почти закипела, но пузыри еще не сломали отражение. «Эй!» — раздалось сзади, но приятный озноб уже разливался по телу. Моя любимая кухня пропала, и я нос к носу столкнулась с толстой поварихой в клетчатом переднике. «Вердамт!» — воскликнула она. «Немецкий», — с тоской подумала я. «Как не повезло». В этот момент лопнувшая петля отозвалась во мне болью. Словно кто-то оттянул резинку, а затем щелкнул ей по позвоночнику. Люди в моей квартире только что оборвали пуповину, связывающую меня с родным миром. Видимо, разгневанные бандиты сбросили мою кастрюльку с плиты. Вот теперь потеряно действительно все. Не просто работа, молодой человек и квартира, но и вообще весь мой мир. Я больше никогда не смогу вернуться в Москву.